31 России, Японии, Болгарии, Индии, Непала, Индонезии и Демократического Конго. 30 июня и 1 июля передавали предъявление представителя МИД КНДР, который раскритиковал Соединенные Штаты Америки за враждебные провокации против нашей республики.